30 июня 1908 года. Утро. Нью-Йорк. То, что прежде было Нью-Йорком, горело 2 дня и 2 ночи. Впрочем, на окраинах пожары прекратились намного раньше, и с той стороны в город первыми вошли мародеры, рассчитывающие прибарахлиться на руинах банков и богатых особняков. Банды Нью-Йорка были всегда. Где большие деньги, там и те, кто перераспределяет неправедно нажитые в свою пользу. Только в начале 20 века состояли в них не афроамериканцы и латиносы, а беглые англосаксы протестантского вероисповедания. Такие же, как и основная масса населения. Крепкие парни, вооруженные кольтами и винчестерами. А кое у кого, как величайший раритет, пулеметы кольта образца 95 года, подреечный магазин. Машинка страшная, особенно если применять ее по плотной толпе глупых, как телята новобранцев, или кое-как вооруженных мексиканских повстанцев. Как люди практичные, главари банд, прослышав о кометном предупреждении, предпочли слинять из Нью-Йорка в безопасное место. В нелегкой бандитской жизни, пренебрегающей такими сигналами, заканчивает жизнь на виселице. Впрочем, были среди мародеров и одиночки. Это фермеры из окрестностей пришли пополнить свое благосостояние за счет обшаривания трупов зажиточных горожан. Если в бандах есть еще какая-то дисциплина, потому эта преступность и называется организованной, то одиночки — это полные беспредельщики. Групповое изнасилование со смертельным исходом одинокой перепуганной курочки из хорошей семьи — для них обычное дело. А если сама не помрет, то придушат шнуром, предварительно вырвав с мясом серьги из ушей и отрубив палец, чтобы снять вросшие в плоть дешевое колечко. Американская деревенщина — она такая. И до тех пор, пока очухавшееся правительство не перебросит в район бедствия армию и части Национальной гвардии, приказав расстреливать бандитов и мародеров на месте, Нью-Йорк и его окрестности будут территорией самого вопиющего беззакония. Люди, чудом пережившие катастрофу, должны будут вынести еще один кошмар в своей жизни или бежать из города, куда глаза глядят, а те, что не убегут, еще пожалеют, что не погибли сразу в момент испепеляющего удара. И вице-президенту Фэрбэнксу с министром внутренних дел Гартфилдом, сумевшим добраться только до Нью-Арка, тоже пришлось нелегко. 4 агента секретной службы, выделенные им в усиление, оказались слишком слабой подмогой. Скрыться с места катастрофы большим чиновникам удалось ценой жизни 2 агентов и тяжелого ранения еще одного. Без пехотного полка, а еще лучше дивизии армии США, делать на руинах крупнейшего мегаполиса североамериканских Соединенных Штатов нечего. Даже в относительно слабо разрушенных пригородах на правом берегу Гудзона власть принадлежала большим и малым бандам. А вот с армией у Янки было не очень. Полный списочный состав на момент катастрофы — около 80 тысяч человек. К тому же переправа через Гудзон в условиях уничтожения мостов, паромов и прочего транспортного хозяйства являлась отдельной задачей, почти невыполнимой для армейских частей. «Значит, в Нью-Йорке необходимо применить флот и подчиненную ему морскую пехоту», — решил вице-президент Гартфилд. «Главная база на Атлантическом побережье, Норфолк, совсем рядом. Если отдать приказ прямо сейчас, то через сутки бравые маринес примутся наводить порядок, отделяя случайно уцелевших мирных сограждан от набежавшего на руины сброда». Об этом он и сообщил из Трентона президенту Рузвельту. И так уж сложилось, что вместе с Маринес на территорию Нью-Йорка высадился один хороший знакомый русского князя-консорта — Джон Гриффит Чейни, почтеннейший публике, известный под псевдонимом Джек Лондон. Одному Богу известно, какой роман он напишет по следам этого приключения.